Это у нас вместо блока будет, чтобы веревка не терлась. Еще краской, как маслом, подмажу. Получится прямо шик, одно удовольствие. Он было гурил с напускной беззаботностью, а сам между тем проворно готовился к спуску. Увязывал в один сверток бидона кисти, обводил бичеву вокруг сосны с таким расчетом, чтобы можно было ее отпускать помаленьку, стравливать. Показывал Вере, как это делается и каким способом можно быстро и накрепко зажимать веревку. Девушка послушно выполняла все, что подсказывал Савва. Она тоже пробовала шутить, но веселые слова никак не шли с языка, и губы были точно склеенные. Понемногу занимался рассвет. Обозначились дальние цепи гор, становились видны Мольтинский луг и острова, между которыми перед городом раздробило суда. «Надо поторапливаться, Веруся, выруби-ка мне поскорее легкий шестик». Она с топором побежала в лесную чащу, а Савва обмотался веревкой так, чтобы на ней можно было повиснуть, даже не придерживаясь руками. «Вот я и готов», — объявил он, принимая от Веры тонкий и длинный шест и беря его на локоть, как пику. «Сяду сейчас на рысака и поскочу воевать с царем. Поглядим, у кого пики острее. Ты прислушивайся, Веруся, свистну, закрепляй бичеву намертво». Девушку била дрожь. Она стояла, ощупывая пальцами сосну, будто не доверяя дереву, выдержит ли оно, когда над пропастью повиснет Савва. Поток Веры сбился на плечи, и растрепавшиеся волосы спускались ей на лоб, лезли в глаза, она отводила их тыльной стороной ладони. Савва вдруг расхохотался. «Но чего ты?» — устало спросила Вера. Ей надо было еще копить и копить силы в себе, а он дразнит. «Савушка, ты не смейся!» Он подошел к ней, нагнулся и шепнул на ухо. «Знаешь, а ты сейчас не дать не взять чумазая и сердитая Верка. Помнишь, с корзиной в лес за грибами бежала, в тот день, как я приехал?» «Ну, помню», — пасмурно улыбнулась она, — «медведь деревянный». Савва стоял в нерешительности. Очень хотелось назвать Веру самым нежным, самым ласковым, давно уже для нее придуманным словом. Никогда еще такой близкой и такой хорошей она не казалась ему. Но разве просто сказать это слово именно сейчас, в страшной спешке, когда он не может выговорить его вот уже целый год? И надо ли? Ей-богу же, Веруська и так все понимает. «Ты не бойся», — сказал он наконец. «Ну, не бойся». «А я и не боюсь», — презрительно опуская вниз углы губ, ответила Вера, хотя плечи у нее по-прежнему все еще подрагивали. И чтобы, наконец, унять дрожь, закричала на Савву. «Чего же ты ждешь? Вон, зорица уже скоро начнет». Он отошел к обрыву, лег на живот и, придерживаясь руками за туго натянутую веревку, свесил ноги. «Очень даже интересно. Никогда еще на воздухе стоять не приходилось», — говорил он. А сам чувствовал, как у него что-то холодеет внутри. «Ну-ка, Веруся, малость потрави бичеву». Теперь он опирался на локти, и над кромкой утеса были видны только его плечи и голова. Небо постепенно становилось все светлее и светлее. Над вершинами сосен показался тонкий рожок белого, как бумага, месяца. «Поехали», — решительно сказал Савва, беря в правую руку свой шест, а левой отталкиваясь от камня. «Трави, Веруся!» «Ух ты!» Исчезла и голова. Медленно и равномерно ползла по бревну веревка. Вере казалось, что она вытравила уже несколько десятков сажен, а Савинного свиста все еще не было слышно. В березничке на Мольтинском лугу затаковал тетерев. Подумать только, вся земля в зелени, а этому никак не имется. Где-то дальше еще, в болотной низине, серебряно-чистыми голосами закурлыкали журавли —